Эпилог. На этом заканчиваются записки моей прабабушки Лиры де Портер в девичестве лиц. Она оставила после себя не только эти мемуары, но и многочисленные труды по медицине, которые стали достоянием и фамильным сокровищем нашей династии. И дед мой, и отец все пошли по стопам первого в роду дворянина, лейб-медика Шона де Портера. До преклонных лет они с супругой не оставляли стезю врачевания. Не могу не упомянуть один факт из ее прошлого, которому не нашлось места в записях, представленных ныне на суд читателя. Мой дед вспоминал, что Лира рассказывала ему про одно событие, которое было для нее знаком справедливости Господа. Однажды, уже много лет спустя после описанных событий, будучи знатной дамой, она путешествовала по пределам королевства. Проезжая по одному приграничному городишку в пышной гербовой карете, она заметила шумную толпу, из которой раздавался смех и громкие возгласы. Подъехав ближе, она увидела, что горожане потешаются над каким-то юродивым нищим. Это был совсем дряхлый старец, который в явном безумии выкликивал страшные проклятия, отбиваясь от толпы. Он был покрыт струпьями и грязью, а одежда его состояла сплошь из лохмотьев. Уличные мальчишки кидали с него камнями, а взрослые осыпали непристойными шутками. Приглядевшись, Лира де Портер узнала в этом безумном нищем бывшего отца Стефана, который был злым гением ее судьбы. И я, их правнук Роберт де Портер, не нарушил семейные традиции. Сейчас годы мои уже приближаются к зениту земной жизни. Оглядываясь назад, без хвастовства могу сказать, что не посрамил чести нашей фамилии. За плечами моими многолетний опыт лекаря и звание доктора медицины. Труды мои разошлись и по библиотекам всей Европы. Не первый год ко мне приходят письма от благодарных врачевателей из разных государств, вдохновленных в своей практике моими трудами. И, наверное, это и есть высшая награда для любого целителя. Я понимаю, что все это не только плоды моих непрестанных трудов. Это бесценное семейное наследие, которое заложили в нашей династии Шон и Лира де Портеры. Милостью Божьей они получили в награду долгую счастливую жизнь. Дни их мирно окончились в богатом поместье, дарованном Шону королем Генрихом III. Прадед ушел на небеса всего на несколько лет раньше супруги. Она, оставшись вдовой, посвятила годы своей старости воспитанию многочисленных внуков и правнуков, которыми ее щедро наградила судьба. Возвращаясь же к ее мемуарам, хочу заметить, что добрым читателям весьма многое в них может показаться странным и даже невероятным. Все эти истории о том, что прабабка пришла к нам из далекого, неизведанного мира будущего, я склонен приписать ее богатой фантазии. Хотя, как знать? Ведь в ее жизни и описании мы встречаем достаточно непонятных слов, объяснить которые мой разум не в состоянии. И еще. Я застал в живых свою старенькую прабабушку. И хотя был совсем мальцом, в памяти навеки остались те удивительные истории, которые она долгими вечерами рассказывала нам, своим правнукам. Тогда мне все это казалось волшебными сказками. Прабабка говорила нам о том, что через много столетий мир уже не будет прежним. Человечество постигнет такие тайные знания, которые нам и не снились. Я помню многое из ее историй. Она говорила о самоходных колесницах, двигающихся без лошадей, об огромных железных птицах, которые быстрее ветра будут перевозить людей по небу в самые дальние страны. Помню и о том, что, по ее словам, в далеком будущем границы держав и континентов для всех живущих фактически перестанут существовать. Люди будут видеть друг друга и вести беседы на расстоянии многих сотен миль. А вместо бумажных книг читать наши потомки будут с помощью хитроумных маленьких приборов. И одна такая вещица сможет заменить миллионы библиотечных фолиантов. Да, много чего удивительного слышал я в детстве от прабабки, не придавая тому значения. Хочу добавить, что промыслы Господни неисповедимы, и не нам судить, насколько точно сбудутся такие предсказания. Но если даже мои далекие потомки доживут до тех удивительных дней, когда наука достигнет невиданных высот, я бы хотел завещать им лишь одно. Как бы высоко ни взмыл в познаниях разум людской, главное всегда оставаться человеком. В любом мире и в любую эпоху. Будьте прежде всего людьми, мои далекие праправнуки.